Открытое море. Совершенно невзначай, Эрнст Кассирер 30 октября 1927 года дает себе оценку, которая вполне приложима ко всему его философствованию. «Я могу без малейшего труда выразить все, что мне нужно», пишет он жене из Лондона. Без сомнения, можно до бесконечности перекапывать дневники и письма Витгенштейна, Хайдеггера и Беньямина, такой фразы у них не найдешь. Что касается границ языков, границ мира, то Кассирер всегда мыслитель возможного, а не невозможного. Конкретно это его радостное удивление вызвано тем, что по прибытии в британскую столицу он не испытывает сложностей. Приняв приглашение Кингс Колледжа, он, ранее никогда в жизни не произнесший ни слова по-английски, в течение нескольких недель до отъезда брал частные уроки. Всего несколько дней спустя, 3 ноября, он с гордостью сообщает жене, что «язык ученых понятен ему без труда». Этот философ — сущий гений в применении символов. Действительно, осенью 1927 года во всем мире вряд ли нашелся бы хоть один человек, который мог бы умело использовать и понимать большее количество языков, чем Эрнст Кассирер. Ведь подлинную задачу своей философии Кассирер видел в разумном освоении и взаимопрояснении как можно большего их числа. Не только английский, французский, санскрит или китайский, но и прежде всего миф, религия, искусство, математика, даже техника или право — суть для него языки с их всякий раз совершенно особой внутренней формой и мироформирующей силой. Следовательно, цель философии символических форм он видел именно в том, чтобы направить взгляд во всех направлениях миропонимания и найти для каждой из этих форм ее собственный коэффициент преломления. Она, философия символических форм, стремится к установлению особой природы различных преломляющих сред медиумов. Она желает понять организацию каждой из них согласно ее структурным законам. Осенью 1927 года Кассирер предварительно завершил этот проект, закончив первую редакцию третьего тома «Философии символических форм». Каждый так называемый «нормальный человек» по завершении такого дела испытал бы нервный срыв или, по меньшей мере, изрядно захворал. Но Кассирер просто продолжает работу. Единственное, что он позволяет себе этой осенью по случаю завершения своего труда, это вышеупомянутая двухнедельная поездка с лекциями в Англию и Голландию, без детей и без жены. Тони в сентябре попала под машину и еще не один месяц нуждалась в реабилитации, в частности, в особой лечебной гимнастике. С борта пассажирского судна «Нью-Йорк», которое доставит его из Гамбурга в Саутгемптон, Кассирер неоднократно сообщает ей о ходе своего путешествия. Уже через несколько минут после заселения в сказочно роскошную удобную каюту он ощущает большой соблазн прямо из Саутгемптона отправиться в Нью-Йорк. Трудно себе представить, чтобы от Кассирера укрылось едва ли не идеальное аллегорическое соответствие между формой его философского проекта и путешествием на океанском лайнере. Ведь всего несколько дней назад, в заключительном пассаже «Введение» к третьему тому своего детища, он подчеркнуто уподобил себя любознательному путешественнику по океану символических форм. «Требуется только, чтобы это путешествие включало в себя весь «глобус интеллектуалис». Морские метафоры находятся в философском тренде вовсе не со времен ницшевского призыва к философам «по кораблям». Море, как вечно подвижное, объемлющее весь земной шар пространства приходящего, отлично подходит как символ почти необозримой, неуправляемой динамики современного производства знаний. Тем более, что в 1920-е годы, связанное с этим и для культуры, определяющее ощущение отсутствия почвы под ногами, охватывает с одинаковой силой сферы экономики, искусства, политики и науки. Даже физика и логика переживают кризис основ, который упорно не отступает, несмотря на все усилия снабдить строение человеческого знания прочным, свободным от противоречий фундаментом. Вскоре Отто Нойрат, один из ведущих членов Венского кружка, возможно, вследствие разочарования в сеансах Витгенштейна, даст этой философской ситуации такую оценку. «Мы словно моряки, которым приходится перестраивать свой корабль прямо в открытом море, не добравшись до дока, где можно разобрать его и заново собрать из наилучших деталей». В центре циклона. Приходящее. Текучее, случайное. Так Бодлер всего считанные десятилетия назад обозначил главные качества современности. Полностью завладела и философией. Не всем протагонистам одинаково легко полностью принять новое ощущение бытия. Если бы подобную жизнь моряка надо было вести постоянно, то шторма и бури лучше, пожалуй, переживать на современном океанском лайнере, например, похожем на тот, на котором сейчас плывет Кассирер, и внутреннее устройство и принципы действия которого он с прямо-таки детским любопытством немедленно принимается исследовать, будто и сам пароход есть не что иное, как очередная символическая форма, а стало быть, и способ быть в мире. Осмотрел все снизу доверху, побывал и в третьем классе, и быстро приобретенный там «друг» показал и рассказал мне все до малейших деталей. Здесь тоже при всем резком контрасте с немыслимой роскошью первого класса все устроено удобно и в лучшем виде. Кассиру даже в голову не приходит, что, осмотрев третий класс, он все-таки видел еще не все предлагаемые на судне спальные места, и никаких вопросов о зайцах или крысах на камбузе он тоже не задает. Для других наблюдателей и его современников, например, для Бертольда Брехта, океанский пароход — это образцовая сцена, наглядно показывающая типичные для этой эпохи социальные различия между верхней и нижней палубой. Кассирер же слушает своего «друга» и к всеобщему успокоению подытоживает: «В принципе, все в наилучшем порядке». Сам он помещается почти в самой верхней части судна, куда его доставляет лифт. Путешествуя наверху, он описывает свои ощущения как совершенно нереальные, ведь судно скользит с таким спокойствием, что порой совершенно теряется ощущение, что находишься в движении. Даже когда ночью над Северным морем бушует шторм, такой лютый и могучий, что все близкие друзья, чуть не плача, названивают по телефону домой Тони Кассирер, ее супруг в очередной раз являет собой хрестоматийный пример экзистенциальной выносливости. «Около 3 часов утра меня разбудил вой ветра. Как ночная буря звучит там, наверху, ты можешь себе представить. Поскольку заснул я далеко не сразу, то некоторое время читал, потом меня сморила усталость, и я проспал до 8. Весьма недурственное достижение. Морской болезни я никоим образом не испытываю. Несмотря на высокую волну, судно плывет удивительно спокойно». Эти строки лишний раз доказывают, что в океанской философской флотилии Кассирер бесспорно лайнер люкс. Никакой шторм не способен ни сбить его с курса, ни даже вывести из равновесия. Серьезные обстоятельства из Франкфурта. Лишь в июне 1928 года Кассирер, между тем все ближе к международной кульминации своей карьеры, впервые будто чувствуется некоторое экзистенциальное колебание. Франкфуртский университет имени Гёте, учреждение молодое, как и Гамбургский университет, находящийся еще на этапе строительства, обращается к нему с предложением и едва ли не требованием заново сформировать все философское отделение. Уникально. Необычайно перспективная возможность, вдобавок хорошо датированная. Кассирер срочно информирует о полученном предложении гамбургское руководство. Уже в июле он намерен принять решение и закончить переговоры с обеими инстанциями. Ставки велики, прежде всего для ганзейского города, а также для Аби Варбурга и его команды в библиотеке. И Варбург, изрядно тревожась за судьбу своего научного детища, решается опубликовать в «Гамбургер Фремденблат» открытое письмо под заголовком «Эрнст Кассирер. Почему Гамбургу нельзя потерять философа?». Примерно с момента публикации этого воззвания, которое Варбург одновременно отдельным оттиском рассылает 70 влиятельным лицам во всей Германии, борьба за самого именитого к тому времени немецкого философа становится общественным, даже политическим делом. Очень скоро в нее включаются бургомистры, всячески стараясь привлечь Кассирера на свою сторону. «Приезжайте во Франкфурт, помогите нам обеспечить Франкфуртскому университету позицию и значение, приличествующие уникальному географическому положению города, его культурной традиции, духовной гибкости и внутренней свободе населения». Варбург действует на всех фронтах. Например, просит Курта Ритцлера, франкфуртского куратора университета имени Гёте, принять во внимание, каким насильственным вмешательством в созданную с таким трудом укорененность в тяжелой почве североморского побережья стал бы уход Кассирера. В финансовом плане Гамбург, в этом направлении Варбург тоже не перестает работать, хочет и может побить франкфуртское предложение. Но достаточно ли этого, чтобы удержать кассирера в городе, который тогда, как и теперь, славится многим, но только не академическим блеском? Уже в это время кассирер начинает все отчетливее понимать, что перерастает статус просто академического философа. Он — яркий символ либеральной республиканской позиции, которая в среде немецких научных светил той эпохи отнюдь не отличается широтой распространения. Не в последнюю очередь он, самый значительный из живых неокантианцев, ученик Германа Когена, уважаемый во всем мире специалист по творчеству Канта и Гёте, является одной из передовых фигур немецко-еврейского патриотизма. В этих обстоятельствах выглядит почти как ирония, что с треском провалившийся во Франкфурте Беньямин в своих попытках обосноваться в Гамбурге терпит полную неудачу. Через Гуго фон Гофмансталя он послал свою вышедшую у Ровальта книгу об оборочной драме лично Пановскому в Гамбург. Эрвин Пановский, 1892-1968, немецкий американский историк и теоретик искусства. В 1926-1933 годах был профессором Гамбургского университета. Профессиональный, полученный опять-таки через Гофмансталя, ответ был настолько резким, что Беньямин счел необходимым принести посреднику извинения за злоупотребление его расположением в таком безнадежном деле. Как сложилась бы жизнь Беньямина, если бы его желание войти в круг Варбурга было удовлетворено? Скорее всего, подобно остальным членам этой группы. Он уже в начале 1930-х годов вместо Парижа эмигрировал бы в Лондон или в США. Следовательно, вряд ли попал бы в такую повлиявшую на его судьбу финансовую зависимость от Института социальных исследований, руководителями которого станут Адорно и Хоркхаймер. Однако с точки зрения развития будущей немецкоязычной философии, куда интереснее представить себе, что было бы, если бы Кассирер действительно принял приглашение во Франкфурт с целью заново сформировать тамошнее изучение философии в соответствии со своими идеалами. Возникла бы там благодаря ему так называемая «критическая теория» или знаменитая «франкфуртская школа». Та самая франкфуртская школа, чьим священным основоположником в начале 60-х годов был провозглашен никто иной, как Вальтер Беньямин. Кассирер, лоцман в океанах языкового многообразия, остался на борту, сохранил верность Гамбургу и Варбургу, а тем самым собственному «я», тонко настроенному на постоянство. В конце июля 1928 года он сообщает всем заинтересованным лицам о своем решении. Связанный с этим приз или дар — еще более высокая значимость для культурной и политической жизни ганзейского города. Одновременно с началом переговоров о том, где ему быть, а возможно и вполне сознательно наряду с этими переговорами его пригласили выступить с речью в Гамбургском сенате по случаю десятилетнего юбилея Веймарской конституции. По общему мнению, идея превосходная. Лишь его жена, Тони, не желает присоединиться к одобрительному хору. Во-первых, потому что давно заслуженный летний отдых в Энгадине грозит отодвинуться на целых 2 недели. А главное, потому что она, вообще отличавшаяся хронически слабым здоровьем и не в пример своему мужу, наделенная тонким чутьем к опасностям существования, ввиду тогдашней политической обстановки считала любые слишком уж определенные заявления неразумными и даже опасными, особенно со стороны немецкого еврея. Она чувствует, надвигается буря, неведомой силы. Муж не разделял ее тревог, и даже если разделял, то считал свое положение достаточно прочным, чтобы спасительная мощь его любимых духов помогла ему выдержать и эту бурю. Индивид и республика. Задумано хитро, но иначе нельзя. В конце концов, задача оратора, который со своей пышной белоснежной профессорской гривой и в академической мантии сейчас вместе с другими приглашенными гостями пел третью строфу «Песни о Германии», была иной. Состояла она ни много ни мало в том, чтобы за 45 минут в корне перевернуть общеевропейское представление о происхождении и возникновении республиканского правового государства. Во избежание скандала необходимо говорить разными голосами и идти по разным следам, но прежде всего ссылаться лишь на самые благородные авторитеты. Для Кассирера они те же, что и всегда — Лейбниц, Кант, Гёте. По его убеждению, культуре, по крайней мере немецкой, для постоянного оздоровления более ничего и не требуется. Но там, где это духовное наследие подвергается гонениям и пренебрежению, разверзнется бездна варварства. Скепсис, с каким слишком многие немцы относились к Веймарской республике, в первую очередь основывался отнюдь не на сомнениях в ее жизнеспособности. Конечно, к августу 1928 года, всего за 10 лет существования, она сменила ровно 10 рейхсканцлеров, однако как раз за минувшие 2-3 года наметился некий экономический подъем. Подлинное сопротивление, проигравшей войну нации, гнездилось в культурной памяти. Демократическая республиканская форма правления, таково широко распространенное мнение, была привозной идеей, укорененной в странах-победительницах США, Декларация независимости, Биль о правах, Франция, Великая французская революция, а также при большой исторической благожелательности, и Англии, Великая хартия вольностей. Даже Швейцария имела свою клятву в долине Рютли. К созданию демократического мифа Германия почти не имела касательства. Веймарская конституция с данной точки зрения не подарок, а несчастный случай ее собственной истории. Своего рода побочный результат войны, в своем оформлении и реализации еще и тяжко обремененный репарационными требованиями Версальского договора. Истинно независимая Германия на основании собственной исконной истории может быть чем угодно, но только не республикой. В частности, так считал и сам рейхс-президент, в прошлом генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург. Проблема с Веймаром заключалась, стало быть, главным образом в исторически сложившемся представлении о себе. Больное место, и Кассирер затрагивает его в самом начале своей речи перед Гамбургским сенатом. Что подумают о философе, если он не будет разделять убеждения? Что великие историко-политические проблемы, владеющие и движущие нашим обществом, невозможно просто так отделить от тех общих главных духовных вопросов, которые ставит перед собой систематическая философия, из решения которых она неустанно боролась в ходе своей истории? Что ж, первая важная часть фокуса успешно проделана. История незаметно становится историей философии, причем такой, которая, будучи историей политической, в конечном счете всегда вращается вокруг все тех же систематических вопросов. Как обстоит дело с правильным отношением между индивидом и его сообществом? Как с отношением между истинным самоопределением и свободным публичным использованием разума? Как с предлагаемыми правами любого разумного существа как такового без всяких ограничений? Для записного Веймарца Кассирера все это подлинно немецкие вопросы, по крайней мере в том, что касается философии модерна. В таком обрамлении, при точном знании источников, с неопровержимой ясностью следует, что на самом деле никто иной, как Готфрид Вильгельм Лейбниц, то есть системный философ, который ни разу прежде, да и по сей день, не был заподозрен в связи с идеей демократии. Первым среди великих европейских мыслителей открыто и решительно заложил в основу своей этики и своей философии государства и право принцип неотъемлемых основных прав индивида. Придворный философ Лейбниц, кто бы сомневался. Столь же убедительно можно бы было здесь извлечь из преснопамятного цилиндра министра иностранных дел республики Густава Штреземана немецкого кролика-великана. Отнюдь не вскользь маг источников Кассирер упоминает и о том, что соответствующий пассаж, дотоле казавшийся исследователем Лейбница едва ли достойным упоминания, взят из трактата о правовом положении рабов и крепостных. Этот трактат вовсе не ставил под вопрос саму практику, но допускал для означенных подданных определенные, безусловные, минимальные права. От этих минимальных прав до обладающего избирательным правом подданного современного правового государства надлежало пройти несколько гигантских шагов. По Кассиреру именно так и случилось. Импульс Лейбница, будучи переданным через Вольфа, повлиял в свое время на всю политическую философию Западной Европы, а затем через Уильяма Блэкстона, британского философа права и читателя Вольфа, и на Американскую декларацию независимости 1776 года, которая в свою очередь послужила образцом для французского национального собрания. Имеется в виду Христиан Вольф, 1679-1754, немецкий ученый-энциклопедист, один из наиболее заметных философов периода между Лейбницем и Кантом. Кассирер не вдается в подробные историко-филологические доказательства, но в этот день, 15 августа 1928 года, его краткая история достигает своей поистине вдохновенной кульминации, конечно же, в Эммануиле Канте. В идее всеобщей истории во всемирно-гражданском плане, написанной Кантом в 1784 году, то есть за 5 лет до начала Великой Французской революции, как цель политической истории человечества обозначено осуществление внутренне и для этой цели также внешне совершенного государственного устройства. Несмотря на то, что в настоящее время имеется еще только весьма грубый набросок подобного государственного объединения, все же у всех его членов начинает пробуждаться чувство, что каждому удобно сохранение целого. И это вселяет надежду на то, что после нескольких преобразовательных революций наступит когда-нибудь, наконец, такое состояние, которое природа наметила в качестве своего высшего замысла, а именно всеобщее всемирно-гражданское состояние, как лона, в котором разовьются все первоначальные задатки человеческого рода. Таким образом, это лишь повторение собственного изначального требования Канта, а не воздействие внешних мировых событий, когда он 10 с лишним лет спустя в работе «К вечному миру» определяет первую окончательную статью договора о вечном мире в том смысле, что гражданское устройство в каждом государстве должно быть республиканским. Ибо только такое устройство, по его разумению, отвечает идее изначального договора, на котором в конечном счете должно зиждеться все правовое законодательство народа. Американская конституция, французская революция, Веймарская республика – все обосновано по новому, исконно немецкому образцу. И не только они, заодно и по-прежнему вызывающие споры в стране Лига наций, в которую германское государство после упорных переговоров было принято лишь 2 года назад. Стало быть, маленький философско-исторический фокус, хотя и весьма спорного характера, однако же проделанный кассирером в этот праздничный день, настолько легко и элегантно, что никто ничего не заметил. Более того, представленное содержание было встречено аплодисментами как самое что ни на есть естественное, особенно когда кассирер подходит к подлинной исторической морали своего выступления. Моими рассуждениями я намеревался разъяснить вам тот факт, что в целокупности немецкой духовной истории идея республиканского устройства как таковая отнюдь не чужак, а уж тем более не внешний агрессор, что она скорее взросла на своей родной почве и питалась своими исконнейшими силами, силами идеалистической философии. «Лучшее, что дает нам история, — говорит Гёте, — это вызываемый ею энтузиазм. Так и погружение в историю идеи республиканского устройства не должно быть обращено лишь вспять, но должно укреплять в нас веру и убеждение, что силы, из коих она изначально выросла, указывают ей также путь в грядущее и способны помочь ей его приблизить». На этом он закончил и под гром аплодисментов покинул сцену. От природы легко возбудимый Абби Варбург, разумеется, тоже при сём присутствовавший, усмотрел в этой речи ни много ни мало предисловие к Великой Хартии Немецкой Республики. А стало быть, именно то, что сегодня так необходимо бедной Германии, которая все еще не может приноровиться к своей жажде свободы. И он опять просит разрешения напечатать эту речь спецвыпуском. Одна лишь Тони Кассирер в этот праздничный день сохраняет за собой право на скепсис. Она вспоминает: «Много впечатленных я, во всяком случае, после торжества в Гамбургской ратуше не обнаружила, а убежденными, как всегда, остались те, кто этого хотел. Чтобы встряхнуть Германию, тогда требовались другие средства, нежели те, что привык и желал использовать Эрнст». С такой оценкой непременно согласились бы и Вальтер Беньямин, и Мартин Хайдеггер, а кассиреры в тот же вечер ночным поездом уехали в Швейцарию, в горы. На сей раз во вполне заслуженный отпуск. Новые горизонты. В октябре 1927 года Хайдеггер все еще ждет однозначного известия из Берлинского министерства. Хотя «Бытие и время» за считанные месяцы после публикации привлекло огромное внимание и повсюду именуется настоящим событием, приглашение занять в Марбурге кафедру, освободившуюся после кончины Натарпа, по-прежнему заставляет себя ждать. 19 октября наконец-то приходит спасительное письмо. Хайдеггер в эти дни у брата, в Мескирхе, после смерти матери там надо уладить кое-какие вопросы. Тогда как Эльфрида с мальчиками живет в хижине. Вот уже 3 года семья мотается между Марбургской квартирой и хижиной в Тот-Науберге. Так больше продолжаться не может, тем более что подросшим сыновьям пора в школу. С приглашением на ординатуру открываются теперь совершенно новые горизонты. Вчера в телефонном разговоре я по голосу заметил, как ты рада. Решение министра — отрадный знак объективности. Министерство и само, наверное, ощущает это как освобождение. Гуссерль, теперь, когда я стал преемником кафедры Натрпа, заготовил еще один козырь. Удивительное хайдеггеровское везение, похоже, еще живо. Теперь мы сможем немного перевести дух и позволить себе кое-какие радости, но прежде всего дом принимает определенные очертания не только в планах, но и в возможности осуществления. Так пишет Мартин Хайдеггер 21 октября 1927 года своей душеньке Эльфриде. Если все пойдет по желанию семейной пары, то Марбург — лишь необходимая остановка на их обратном пути во Фрайбург, где в будущем году Гуссерлю предстоит выйти на пенсию. Несмотря на еретическую самостоятельность своего лучшего ученика, Гуссерль желает себе в преемники именно Хайдеггера. Время демона. Родил детей, написал книгу. Согласно традиционной, обязательной и для Хайдеггера триаде, ему остается только построить дом. К тому же лишь теперь, на 38-м году жизни, он начинает чувствовать себя по-настоящему зрелым. Дом, по-настоящему собственный дом, может быть построен только на родине. В конце концов, сперва родина, потом стройка. Сперва родное отношение к миру, потом воспринятое мировоззрение. Но прежде всего мышление, а уже потом все остальное. И в этой сфере после увлеченного написания «Бытия и времени» зимой 1927-1928 годов намечаются новые импульсы. После непомерного публикационного нажима наступил отдых. Я замечаю, что с ним покончено, и демон вновь начинает довольно ощутимо подталкивать и наседать, сообщает Хайдеггер жене 21 января 1928 года из Марбурга. Эльфрида и сыновья тем временем живут у крестьян неподалеку от хижины. Отдавать детей в марбургскую школу уже нет смысла, так они решили. Когда Хайдеггером овладевает демон мышления, его тянет и к новым эротическим приключениям. Или наоборот. Эрос и мышление для него, как Эллина по духу, это не только философски-исторически одно целое. Экзистенциально у них тоже один исток. На этом этапе предметом его рвения снова становится Элизабет Блохман, хотя заменить собою такое событие, каким была Ханна Арендт, она не может. Блохман живет и преподает в Берлине, но не раз посещает Хайдеггеров в их обители, а Мартин по собственной инициативе навещает ее в Берлине. Письменный контакт учащается. Строитель дома Хайдеггер вполне отдает себе отчет, что защищенность семьи — надежный фундамент его экзистенции, однако время от времени ему необходимо вырваться из оков буржуазного брака. Взаимообусловливающая динамика закладки основания и прорыва, известного обретения и открытых поисков, он и как философ видит в этом подлинно главное соотношение по-настоящему свободного бытия. Фундамент в таком смысле был заложен в аналитике присутствия бытия и времени. Правда, в опубликованной форме книга осталась фрагментом. Даже первая часть задуманного двухчастного труда пока не завершена. Неясным в силу своей непроработанности остался главный вопрос. В чем, собственно, состоит заявленная в названии взаимосвязь бытия и времени? Ведь опубликованная часть работы не вышла за пределы описательного разъяснения бытия в мире, той самой сущности, которая вообще может поставить вопрос о бытии, то есть человека. Но этой аналитики присутствия, пожалуй, все-таки был свойствен подготовительный характер. Таким образом, бытие и время — это, по сути, Гамлет без принца. Подготовлена только сцена. Главный герой, то есть сам вопрос, на ней не появился. Гамлетовский монолог «To be or not to be» остался непроизнесенным. Неясно, о чем вообще вопрошают, говоря «бытие». Рассуждая терминологически, за аналитикой присутствия «Дазайн», которая описывала раскрытие внутренних возможностей понимания бытия, должна была последовать, по выражению Хайдеггера, собственно, метафизика присутствия. Центральное место в ней займут два вопроса. Первый. Каким способом человек вообще понимает такую вещь, как бытие? И второй. Как это понимание связано со временем? Стало быть, в 1927-1928 годах, если и дальше позволит демон, предстояло, учитывая проблему бытия и руководствуясь ею, доказать временность как главное состояние присутствия. Путь фундаментального онтолога, что значит «бытие», как и во всех хайдеггеровских исканиях этого этапа, должен выглядеть окольным, через конкретное бытийное понимание спрашивающего присутствия. В конечном счете не присутствие должно выводить из природы бытия, а наоборот, бытие из природы спрашивающего присутствия, а оно при ближайшем рассмотрении носит глубокий отпечаток временности. После бытия. С пониманием бытия у присутствия, сколь не конкретно оно определено, вне всякого сомнения обстоит так. На самом деле оно всегда уже предположено. Оно всегда уже здесь, дано. Проявляется в целости как уже разомкнутое, а именно независимо от того, какого рода конкретно сущее попадает в определяющее поле зрения того или иного присутствия — дома, ели, стулья, грибы, молотки, гвозди, бактерии, кванты. То есть самому бытию, в противоположность конкретно сущему, свойственно по меньшей мере одно — довременность, которую еще необходимо изучить. Стало быть, выражаясь словами Канта, оно носит априорный характер. Бытие при всяком постижении сущего уже заранее понято, предшествующее понимание бытия как бы просветляет всякое постижение сущего. Этот опыт довременности уже есть важное движение онтологической мысли, по крайней мере для вопрошающего, стремящегося глубже понять соотношение бытия и времени. Ведь каждому человеку и даже ребенку с самого начала нужно разъяснить одно — существует очевидное различие между сущим и бытием. Сущее — это все, что является и находится для нас в мире как конкретно определимое. Дома, собаки, стулья, молотки, гвозди, кванты, то есть вообще все. И тем не менее, как бы за всем этим имеется кажущийся по-прежнему весьма осмысленным вопрос о том, в чем состоит или же чем в конечном счете определяется бытие всего этого сущего. То есть вопрос онтологический, мать всякого философствования. Что особенного с этим бытием? Есть ли оно само тоже? И если да, то таким же образом, как все прочее сущее или совершенно иным? Этот вопрос Хайдеггер называет вопросом об онтологическом различии. И единственное, что можно по-настоящему показать касательно этого различия, опять-таки вот что. В каждом случае бытие постоянно предшествует сущему, то есть находится с ним в темпорально обоснованном отношении фундаментального различия. Тем самым Хайдеггер, как сосредоточенный на бытии фундаментальный онтолог, может далее конкретно спросить, в каком опыте это различие проявляется для присутствия, дазайн наиболее выразительно. Иначе говоря, именно вопрошание о сущности самого онтологического различия, метафизическое вопрошание о смысле бытия, то есть философствование, и делает присутствие дазайн в его сути тем, что оно есть. В письме к Элизабет Блохман. «К сущности человеческого присутствия относится то, что оно философствует, поскольку существует. Быть человеком уже означает философствовать, и как раз поэтому освобождение подлинной и недвусмысленной философии так трудно». Вот именно от того, что этот мир, причем из предшествующей природы самого бытия, всегда переживается как фундаментально открытый, вопрос о подлинных основах этой разомкнутости у большинства людей вообще или уже не возникает. Они живут в безвопросной и, стало быть, неразомкнутой для них разомкнутости. Например, в форме воспринятого мировоззрения или перенятой картины мира, религиозной, мифической, научной или диалектико-материалистической. Но в первую очередь они замкнуты в повседневной картине мира, так называемого здравого человеческого рассудка, в которой, как правило, есть субъекты и объекты, вещи природные и вещи культурные, съедобное и несъедобное, полезное и несущественное, священное и профанное. Обычно, как правило, не попадающие под вопрос фоновые допущения, на которых базируются соответствующие картины мира, охотно именуемые также философиями, необходимо теперь не только перевести из имплицитных предположений в эксплицитное вопрошание, как это сделал, скажем, Эрнст Кассирер. Вместе с Хайдеггером надо действовать еще радикальнее и ставить вопрос об их фоновой стороне в окончательной безоговорочной последовательности. А именно фундаментально-онтологический вопрос о подлинном основании того, почему существует такая вещь, как предшествующая открытость, на основе которой затем, в свою очередь, могут вообще возникнуть отдельные науки, картины мира, языки и символические формы. Конкретно, имеется ли такое основание, на котором в конечном счете основываются все остальные основания, задаваемые нами друг другу и себе самим для наших, по большей части, совершенно обыденных поступков, познаний и действий, вопросов и ответов? Вот подлинный вопрос метафизики, сердцевину которой образует онтология, то есть учение о бытии. Таким образом, понятие «основания» в период после «бытия» и «времени» доминирует во всех лекциях и работах Хайдеггера, в прочитанной летом 1928 года в Марбурге лекции «Метафизические основания логики», в лекциях «О существе основания» 1929 и «Основные понятия метафизики» 1929-1930, а также вышедшей в 1929 году книги «Кант и проблемы». Тема метафизики, где 4 главы были полностью посвящены проблеме обоснования метафизики. Основание и бездна. Разумеется, внутри философии предлагались многочисленные возможные кандидаты на роль метафизической первоосновы. Например, Бог, платоновские идеи, вечные субстанции, чисто логические основные законы вроде закона тождества «А равно А». Или некоторые другие основные категории мышления, абстрагированные из структуры истинных логических суждений, как это было у Аристотеля и Канта. Всем этим кандидатам должно быть присуще свойство вечности или даже вневременности. Их надлежало понимать до, возможно, даже и независимо от человека. И все они, не только по Хайдеггеру, выявляли по меньшей мере одну из двух проблем. Либо их существование было просто невозможно доказать средствами конечного человеческого разума и границ его опыта — Бог, субстанция, либо неизбежно оставалось неясно, в каком опосредующем отношении эти предположительные первоосновы находятся к тому миру, где живое присутствие всегда себя обнаруживает и действует. Наконец, предполагаемый прорыв Иммануила Канта оставить классическую метафизику и особенно ее онтологию и вместо этого искать категории человеческого разума, которые вообще позволили миру стать миром для нас, предметы направляются категориями разума, а не наоборот. В свою очередь, предполагает абсолютно данным разделение между познающими субъектами и познаваемыми объектами. Однако по Хайдеггеру это разделение надлежало сперва разоблачить в его мнимой абсолютности и данности. Разве различение субъекта и объекта уже не предполагало тот самый опыт изначальной разомкнутости, которому оно по мере осуществления кантовского проекта якобы собиралось установить четко очерченные границы? Назад к истоку. Как это уже было в работе об Аристотеле, 1922, проложивший путь к дазайн-аналитике, онтологические исследования Хайдеггера 1928 года по логике и метафизике, в их узком смысле, ставят своей целью деструкцию всей западной философской традиции. Ведь онтологическое вопрошание традиционно исходило из принципиально ложных предпосылок. Оно либо оставляло открытым вопрос о том, как конечные, погруженные в поток времени существа вообще могут подойти к определению и тем более познанию предметов или оснований бесконечных, а стало быть и вневременных. Либо оно, не задавая вопросов, исходило из предпосылок, которые вообще-то сами сначала требовали открытой постановки под вопрос, разделения на субъект и объект, теория познания. То есть необходимо вновь вернуться к истоку самой онтологической проблемы, к вопросу о смысле бытия, поставленную еще Парменидом. Но по Хайдеггеру каждое серьезное вопрошание «дазайн» основывается в конечном счете на опыте тревожной постановки под вопрос. Чтобы вернуться к подлинному истоку философствования, должно не просто, скажем, физически или культурно отправиться на 2500 лет назад, что для настолько глубоко погруженных в историю существ, как мы, совершенно невозможно, скорее нужно получить специфический опыт беспокойства, образующий подлинное основание подобного вопрошания. Из метафизики понятия или субстанции, или логики, или категории у Хайдеггера, стало быть, вновь возникает метафизика опыта, а именно опыта конечного и сознающего свою конечность присутствия. Особый опыт беспокойства укоренен для недремлющего дазайн в онтологическом вопрошании. Во всем, действительно во всем, он имеет дело с особой формой всегда становящейся временности, в которой пребывают люди, иначе говоря, с опытом их временности, каковая, будучи правильно описана, всегда есть также опыт их конечности. Такой опыт ситуативно привязан к особым проявленным мгновениям экзистенции, в которых особенным образом являлся, ставился, напрашивался вопрос о бытии. По Хайдеггеру вовсе не мы ставим себе вопросы. Истинные вопросы сами ставят себя нам. Но что это за опыт? По Хайдеггеру это опять-таки опыт резкой и интенсивной экзистенциальной безосновности или даже бездонности, в особенности опыт близости к смерти, опыт ужаса, опыт зова совести, подлинное основание нашего метафизического вопрошания, а значит и самой метафизики, это вовсе не фундамент, но бездна, вовсе не оберегающее нас нечто, но ничто. Соразмерная нашему существу метафизическая экзистенция основана на фундаментальной безосновности. Именно поэтому она возможна и переживаема как действительно свободная. Она онтологически бездонна, как и всякая экзистенция всякого присутствия. В этом смысле мировоззренческие и философские подпорки, сооружаемые людьми как культурными существами, чтобы ориентироваться на них в своем присутствии и максимально сносно устроиться в этом мире. Именно эти опоры отвлекают от существенного в экзистенции. Они — часть иллюзии, но не действительности. Только взгляд в бездну рождает подлинное, настоящее. Конкретный опыт, конкретное переживание — ничто есть истинное условие возможности всякого смысла присутствия. Это ничто в подлинном смысле есть так же мало, как и бытие. Оба они по Хайдеггеру не есть, но имеются или даны. Имеются как опыт, как переживание для конечных временных экзистенций. Тот, кто так философствует, конечно, неизбежно пытается, и Хайдеггер был первым, кто это признал, вырваться за пределы языка. Правда, именно в этом столкновении присутствие как раз и продуцирует то, что обычно называется смыслом, а именно опыт полный, свободно обоснованный, исполненный решения жизни. Возразил бы ему Витгенштейн. В венском кружке он этого, безусловно, не делал. А Беньямин, разве он в это же время не пел в столице песнь песней, создающему смысл случаю, который в основании всякой безосновности ждет своего часа, чтобы открыть всеспасительную брешь в другое, освобожденное бытие? Возвращение домой. Итак, Хайдеггер делает успехи, во всяком случае идет вперед. Не в последнюю очередь профессионально. Весной 1928 года и в деле фрайбургского профессорства пали последние ведомственные бастионы. Спустя всего несколько дней после приглашения 16 апреля 1928 года для запланированной постройки дома приобретается земельный участок на Рётебук, 23, в районе Фрайбург-Церинген. К тому времени, когда Хайдеггер в зимнем семестре 1928-1929 годов станет преемником Гуссерля, дом должен быть готов к заселению. За проект руководство строительством и внутреннюю отделку, как и при постройке хижины в 1921 году, отвечает Эльфрида. Сам Хайдеггер полон радостного предвкушения и благодарности, хотя разительный контраст между его программой тотального метафизического обездомливания и одновременным полным обуржуазиванием собственного существования дает ему в эти дни пищу для размышлений. «В эти дни я много думал о нашем доме, что мы и в сердце обновим и обогатим старое здание нашей любви. И я сердечно благодарен, что ты отдаешь мне всю силу своего доверия. Я знаю, что лишь мало-помалу учусь жить по-настоящему и живу, следуя за тем, что однозначно подсказывает мне внутренний голос. Мы, конечно, никак не должны полагаться лишь на помощь извне, и все же, мне кажется, наш дом, поскольку он никоим образом не есть что-то внешнее, ведь и возник он как результат твоего материнского воления, совершенно по-новому наполнит нашу общность с тобой и детьми. Наше путешествие только-только начинается». Так пишет Хайдеггер 27 сентября 1928 года из хижины строительницы Эльфриди. По меньшей мере, в семейных масштабах результат следует назвать удачным. Малость от хижины, малость от дома на две семьи. Полу Шварцвальд, полу пригород, внутри обшит деревом кровли из черепицы. Самая большая комната, разумеется, кабинет Мартина. Головокружительные высоты. По ощущению Хайдеггера, именно полное укоренение во Фрайбурге как отправная точка и подлинный фундамент прорыва приведет к совершенно новым высотам и глубинам. Этим летом в хижине он, пока строится дом, в письме к Элизабет Блохман говорит еще конкретнее. «Я сейчас потихоньку настраиваюсь на Фрайбург, но с каждым спокойным днем, проведенным здесь, все больше понимаю, что это будет углубление задач или же неторопливое подступание к тому, что на первом фрайбургском этапе было мне еще недоступно. Уже последний марбургский семинар нынешним летом был новым путем или, вернее, описанием троп, какие я долгое время смел лишь предугадывать. Он, дом, подведен под крышу без единой капли дождя». Если говорить об освобождении философии от строительных лесов чистой учености, то теперь, когда взято направление, требуются не только новые тропы, но и другая манера ходьбы. Ведь такой мыслитель, как Хайдеггер, не может ограничиться лишь образцовым примером. Он должен стать для своих слушателей подлинным проводником дизайн, способным действительно сделать так, чтобы другие на самих себе постигли провозглашенный им существеннейший сугубо человеческий опыт. Иначе говоря, осознание событий бездны и ничто, как истинного и единственного условия возможности подлинного философствования, вынуждает Хайдеггера к новому пониманию роли философского учительства. Оно должно, наконец, перейти от инструкции к действию, от наставления к обращению. Академический наставник должен стать мастером, глава семинара, проводником присутствия к совместному рывку в ничто. Идти впереди и вперед, через все мнимые дискурсивные решения и несчетные искажающие поиски опосредования, вниз, в радикальную глубину подлинности, все что угодно, только не застывать в чистой учености, в дискурсе. Для прирожденного харизматика Хайдеггера это упражнение, возможно, легче легкого, но и очень рискованное. Не в пример конституционному патриоту Эрнсту Кассиреру. Этим летом 1928 года он, пророк освобождающего срыва, обладает всем, что ему нужно, дабы встряхнуть Германию. Поле для этого засеяно, пост получен, дом заселен, и уже вскоре появляется благоприятная возможность. В марте, пишет он Элизабет Блохман из нового дома, за два дня до Рождества 1928 года. «Я приглашен на давосские курсы и уже дал согласие не в последнюю очередь ввиду перспективы регулярных высокогорных прогулок».